Глава 5. Лучина выдала. Тютчев вовсе не ожидал того, что с ним случилось. Самый простой поцелуй, данный самой простой девушке, и вдруг такое неприятное последствие. Молодому человеку было и больно, и стыдно. Неловко приподнявшись с полу, он только и мог кисло улыбнуться, косо посматривая на стоявшую перед ним в некотором изумлении Галину. «Ах, право же, что сие все означает?» — как бы извинялся Тютчев перед девушкой. «Я с просонья никак все сие... Во сне я видел такое... Такое все несообразное». «С просонья всяко бывает», — отозвалась с плутоватой, добродушной улыбкой Галина. «Уж ты, барин, и меня не обессудь, что я толкнул тебя маленечко. Ненароком рука размахнулась, дурацкая девичья. Привыкла с парнями я этак... Ведь те охальники...» «Пустяки, пустяки», — бормотал, оправляясь Тютчев. Он уже чувствовал некоторую робость перед этой лесной недотрогой, полной и своеобразных сил, и своеобразной чести. Эта простая девушка показалась ему теперь опаснее даже самой Салтычихи. «Ну, по всей вероятности», — мелькало в его голове, «из сей леснушки выйдет своего рода Салтычиха, такая же злая и так же на все способна. Хотя, впрочем, она девчонка примиленькая и, право, мне весьма по нраву. Вот бы приобрести такую Салтычихи». Тут молодой человек вспомнил о предложении Сидорки перебежать к нему, и это предложение показалось ему теперь весьма подходящим. Мысли его закружились на эту тему. Вошел Никанор. «Проснулись, барин!» «Как видишь, добрый человек, собираюсь теперь в Подольск». «И пора бы. Не ровен час Салтычиха, ищущий вас, может нагрянуть и сюда. Она глазастая, всюду заглянет». Догадка Никанора имела свое основание. Салтычиха действительно собиралась самолично в Подольск для отыскания бежавшего, а так как путь в Подольск лежал через лес, то она решила побывать и в сторожке Никанора, чтобы увидеть Галину и переговорить с нею по-своему. В то самое время, как Тютчев пробирался пешком к ближайшей деревеньке с намерением нанять там какого-нибудь мужичка довести до Подольска, тележка Салтычихи уже мчалась лесной дорожкой к сторожке Никанора. На этот раз вместе с кучером Акимом сопровождал ее и Сидорка, в котором грозная барыня вовсе и не подозревала виновника всего случившегося. Сидорка выглядел такой невинной овечкой, так был предан барыне и такое принимал рьяное участие в отыскании бежавшего, что не подозревали в нем виновника ни дворовые, ни даже сам подозрительный кучер Акимка, почему-то настойчиво следивший за всеми действиями Сидорки и теперь неохотно разделявший с ним соседство на передке тележки. «Ну, здравствуй опять!» «Ягодка лесная малинка!» — засмеялась Салтычиха, вышедшей ей навстречу с поклоном Галине. «Где отец? В сторожке?» «В лес ушел». «Ну, побеседую с тобой одной. Веди в сторожку-то». Салтычиха вылезла из тележки и в сопровождении Акима и Сидорки вошла в сторожку Никанора. В сторожке было тускло, как в погребе. «Зажги лучину-то», — приказала Салтычиха. Галина торопливо исполнила приказание. Когда неровный красный свет лучины осветил почерневшие стены сторожки, Салтычиха зорко огляделась по сторонам и вдруг спросила. «Где же он, кавалер-то твой новый?» «Какой, барыня?» — глухо произнесла Галина, побледнела во все лицо и дрогнула всем телом. Лицо Салтычихи мгновенно исказилось злорадной радостью. Она сразу узнала то, что было ей нужно. У нее не было уже сомнений, что Тютчев был в сторожке или скрывается в ней и по настоящее время. Благодаря своей природной сметливости, Салтычиха всегда умела очень ловко и очень тонко поймать провинившегося, хотя явных улик налицо часто и не было. В данном случае она задала вопрос просто наугад, просто потому, что знала хорошо. Ежели девушка виновна, то непременно чем-нибудь себя да выдаст. Побледневшее лицо у Галины было явным признаком того, что Салтычиха права. Понятно, что этого было достаточно для Салтычихи, чтобы начать допрос по-своему. Она и начала его. «Как какой? Разве ты не знаешь, ягодка моя, о ком я речь-то веду?» Заговорила Салтычиха с таким озлоблением, что лицо ее пожелтело, кулаки судорожно сжались, а рот гневно исказился. При виде подобного гнева глаза у Галины пламенно засверкали, но тотчас же и потухли при мысли, что Салтычиха права и что она перед барыней заведомо лжет. Но так как ложь была уже произнесена, то она и решилась во что бы то ни стало скрывать, что в сторожке ночевал Тютчев. Тем более, что в дело был замешан Сидорка, которого она вовсе не желала выдавать. Выдача эта могла иметь такие последствия, которые для девушки были страшнее всех Салтычихиных наказаний и заранее приводили ее в ужас. Сидорка как бы понял эту жертву молодой девушки и боялся даже взглянуть на нее. Он, потупившись, стоял за спиной Салтычихи и с лихорадочным любопытством ждал, что будет далее. Он находился как бы во сне, и при этом сердце его болезненно сжималось, а кровь переливала к вискам. Совсем иное думал кучер Аким, спокойно стоя у дверей сторожки. «Чего она лезет к ней?» — думал он. «Что ей надобно? Как так это такой дворянчик, как Николай Афанасьевич, заберется в такую хибарку дрянь дрянью?» При всем спокойствии Акима в глубине души его все же таилось какое-то чувство ненависти к Сидорке. Он сознавал, хотя и смутно, что между Сидоркой и Галиной есть что-то такое, чего он покуда не понимает, но что существует непременно. Он очень хорошо помнил, как обрадовался его прибытию Сидорка, когда барыня приказала закладывать лошадей для поездки к Никанору. Чему Сидорка радовался? Не тому же, что увидит лес и сторожку. Еще лучше он помнил другой случай, когда барыня, усаживаясь в тележке, упомянула имя Галины, Сидорка, уже сидевший рядом с ним, с Акимом, на передке. Так заерзал на нем, что чуть было не столкнул его, кучера. Все это показалось Акиму подозрительным, и он стал следить за Сидоркой. Уж не завел ли Сидорка шашни с Галиной? «О, коли завел!» — подумалось вдруг Акиму. «То!» И он чуть было не вскрикнул. «Смотри, Сидорка, смотри! Не сдобровать тебе! Я за Галинку тебе горло перерву!» И точно, кучер Аким был на это способен. Это была злая, необыкновенно грубая натура с кровожадными инстинктами, без жалости, без сердца. Он был одним из ближайших приспешников Салтычихи, и лучшего исполнителя своих грозных расправ ей трудно было сыскать. Он исполнял ее приказания скоро, охотно и безжалостно. Кнут его был всегда наготове. Наготове были всегда и здоровые руки. Дворня его чуждалась, ненавидела, но в то же время заискивала перед ним. Всякому было известно, что Акимова кнута ему не миновать. Аким держал себя со всеми недоверчиво и мрачно. Казалось, ничего дорогого для него в жизни не было, кроме конюшни и кнута. Однако на деле было не так. Этот человек любил, и любил горячо и неизменно. Он Галиной бредил, он за Галину готов был на все. Любовь его к Галине зародилась слишком рано, зародилось еще тогда, когда он, жалкий, безродный подкидыш, жил у Никанора и игрывал с ней посреди приволья лесного. Не угасла эта привязанность и тогда, когда он попал в число дворни Салтычихинской и сделался ее любимым кучером. Он чуял, что Галина ему не сочувствует. Но он терпел и ожидал только случая попросить у барыни отдать за него Галину. Он был почти уверен, что барыня не откажет ему в этом, понимая значение своих кровавых услуг. Редкие свидания с любимой девушкой доставляли ему большое наслаждение. Наслаждался Аким свиданием и теперь. Но все-таки вид Сидорки тревожил его. Само собой разумеется, Салтычихе было невдомек, что стоящая перед ней девушка служит предметом спора и любви для двух ее лучших приспешников. «Ну что же? Что же стоишь-то, как чучело на огороде? Отвечай, что спрашивают!» — продолжала гневно Салтычиха. «Что отвечать, барыня? Я не знаю», — отвечала со сдержанной твердостью девушка. «А, не знаешь!» Еще раз сжала кулаки Салтычиха и приблизилась на шаг к Галине. «Не знаю», — так же твердо отвечала Галина. «Это стало быть, не учи козу, сама стянет с возу. Ты истянула, а, бестия?» Салтычиха подняла руку. «Барыня», — глухо произнесла Галина. «Молчи, шельма, молчи! Все знаю!» — скричала Салтычиха, опуская, однако, поднятую над головой девушки руку, и продолжала. «Скажи все! Скажи, шельма, пальцем не трону!» «Ну? Ну?» И она стала наступать на девушку. Та молчала и не трогалась с места. Горевшая в высоком светце лучина затрещала в это время, и нагоревший край ее, свернувшись полукольцом, упал на пол. Лучина горела прямо перед лицом Салтычихи. Салтычиха в злости машинально кинула на упавший нагар свой взгляд и вдруг засмеялась так неестественно, так ужасно, что все трое, Аким, Сидорка и Галина, в невольном страхе вздрогнули. «Подними», сказала затем Салтычиха, обращаясь к Галине и указывая на нагар лучины. Галина, наклонившись, взяла в руки еще тлевший огарок лучины. «Не то. Пуговицу подними», приказала Салтычиха. Тут только Галина заметила, что возле тлевшего огарка лучины лежит большая, шелком обтянутая пуговица от венгерки Тютчева. Девушка дрожащей рукой взяла пуговицу и подала ее Салтычихе. «Вещь знакомая», — начала злорадно Салтычиха. «Пуговица-то от венгерки Тютченьки. Откуда она у тебя, красавица? Скажи-ка!» Галина молчала и смотрела в пространство. Щеки ее нервно дрожали. «Молчишь. И то хорошо. Только для молчанок у меня есть вещица, кое говорить умеет заставить. Сидорка!» — обратилась Салтычиха к своему второму приспешнику. «Сбегай-ка в лесок-то, да наломай поболе белой березянки. Хотя теперь и не семик, а все ж мы с березонькой, с белой-то поиграем, повеселимся, песен попоем веселых, девичьих». Сидорка с места не тронулся.